Он ежедневно ходил к ранней обедне, которую предпочитал поздней, а по праздникам ходил и к заутренне. Еще накануне с вечера он выпрашивал у матушки 2 медных пятака на свечку и на просвиру. Причем матушка нередко говаривала: «И на что тебе каждый день свечку брать? Раз-другой в неделю взял, и будет».